Небольшое помещение, где имеются шкафчики для одежды. Большой головизор на стене, напротив места для переодевания, на котором в реальном времени передают, что происходит на манеже, а там рубятся два толстых дядьки. И потому, как они очень скалятся и что-то между собой говорят, то становится ясно, что они друзья или хорошие знакомые, которые решили таким образом развеяться. Одежда для боя представляла из себя свободную тогу с отверстиями для головы и для рук. Непрезентабельное одеяние, но именно для боя на мечах самое то. Движение не стесняет, и видно, какие-то микродатчики в нее вплетены, потому что идет в комплекте к мечам. Мечи по виду обычные, но понимаю, что это не так. Я сдуру рубанул по своему шкафчику мечом по подсказке Жоры. Видишь, как лезвие прошло через препятствие и ничего не поцарапало даже? Так вот, оно действует только на такую же тогу и тело, на которое она надета, а также и на мечи. Тога, как у тебя, будет надета и на твоем противнике. Комплект я посмотрел, в свободной продаже есть, но цены на него... А все потому, что надо прикупать сразу пару, которая к тому же еще потом и настраивается друг на друга, чтобы их использовать можно было. Нам пока эта игрушка не по карману. Считай, полляма отдай и не возмущайся. На такие деньги временно у нас отсутствуют. Есть возможность поучаствовать в устраиваемом каждую декаду турнире, но такой турнир уже в разгаре. Хотя войти в него шанс есть. Я посмотрел, два участника самостоятельно снялись, уж больно болевой порог на турнире завышен, чтобы никто не мог жульничать. Если надумаешь, я заявку скину. Повеселишься, хоть и есть возможность получить такой комплект тренировочный. Награда победителю. Я прикинул. А почему нет? Но... Давай после этого поединка решим. Может, там такие монстры участвуют, что мне нет смысла влезать в битву титанов? Ведь уверен, что мой противник на сегодня известная личность, раз о нем ты мне пока не хочешь рассказывать, чтобы я заранее не пугался. Так, близко. Ну все, пришло приглашение для выхода на манеж. Маску не забудь. Вон и дверь на манеж открывается. Приветствуем императора, как настоящие гладиаторы, не забудь это». Длинный коридор, впереди поднимающаяся, словно аппарель космического корабля, металлическая дверь. Вот слышатся и шумные крики публики, видно, встречают овациями моего оппонента на сегодня. Понятно, местная знаменитость. Вот и выход. Шаг на манеж, удар кулаком правой руки в левую верхнюю часть груди и крик из моих уст. «Да здравствует император! Идущий на смерть приветствует тебя!» Совсем как в далекой древности. Манеж представлял из себя круг диаметром шагов так 15-17, посыпанный обильно мелким песком. Ярко освещен прожекторами, в свете которых сейчас строго посередине круга застыл мой противник. «Высокий!» Худощавого телосложения, но видно, что жилистый. Лицо, как и у меня, закрыто маской, но глаза, видно, смеются у мужика, или, вернее, парня. Смеется, видно, от того, как я ошарашенно по сторонам смотрю. Вот и представление пошло. Объявляют вначале меня. «Наш гость впервые на арене». «Пробный поединок, порог болевого воздействия 100%!» Я в ужасе застыл, услышав это. Вот так подстава от Жоры. «По прозвищу Меченный. Первый бой!» Жидкие редкие хлопки. Видно, мой оппонент тут известная личность, и на захватывающий поединок никто из зрителей... Даже не надеется. Видно, ждут, что грохнут меня, и все. Ставку, естественно, я на себя сделал. «Ха-ха-ха!» — раздался в голове голос Жоры. «На тебя никто больше не поставил. Так что выигрывай, и 30 000 кредитов игровых денег у тебя в кармане. Весь куш сорвешь». «И куда мне потом эти игровые деньги девать?» — удивился я. «В казино послезавтра после операции твоему дяде сходим. Спустим, что выиграем сейчас. А если и в казино выиграем?» — уточнил я. «А там вот уже можно и в реал деньги вывести. Все законно. Поставишь ставку полную на всю сумму — и готово». А между тем объявляли уже и моего противника. Крики и шум стоял несусветный. Любимец публики, мастер меча, гроза манежа, чемпион последних 3 лет, яростный клык. Все поединки выиграны досрочно. Ни хрена себе монстр мне достался. «Я не понял», — обратился я к Жоре. «А что, тут еще и ограничения по времени?» «Да, 5 минут и все. Потом уже зрители присуждают победу сами. Но обычно до такого исхода боя никто не доводит». «Понятно. 5 минут. Что ж, постараемся продержаться». Приветствия закончились. Парень, рисуясь, провел, мечом по горлу, показывая, что отрежет мне голову. И, глядя на его движение, я сразу, едва ли нереально, почувствовал боль в районе шеи. Ничего себе! Парень-то, похоже, псион. Может мысли внушать. Но по условиям манежа это не возбраняется, но и ставки, как понятно, минимальные. Мой случай редкий, меня тут никто не знает, весь доход мне пойдет в случае моей победы. Единственная ставка. Все готово к началу поединка. Я собран и вспоминаю, чему меня учил мой учитель-тюремщик. Так ли велико было его мастерство, как мне часто твердил отец. Посмотрим, чему он меня научил. Не буду мешать. Через пару мгновений начнется. «Удачи! Помни, на кону 30 кусков!» В зале наступила мрачная, гнетущая тишина. Раздавшийся горн набатом рванул по натянутым нервам. Противник, как и в первом моем поединке с маркизом, решил сразу ошеломить, а при удаче и мгновенно завершить бой, но не тут-то было. Учили, видно, меня... И правда, хорошо. Он только начинал движение, а у меня в голове уже было решение, как действовать при такой атаке противника. Можно было просто постараться разорвать дистанцию и, контратакуя и продвигаясь в противоход направлению движения противника, попытаться занять его прежний сектор, заставив таким образом его развернуться. Ничего, я в этом случае, как и он, в принципе, не выигрываю, но и угрозу быть раненым тоже свожу к минимуму. Есть и другой вариант — резко двинуться к нему навстречу и боковым ударом просто снести ему голову, поднырнув под движение его двойки. Положительный результат 50/50. Есть шанс его сильно ранить, если и вовсе не вывести из строя, тем самым выиграв поединок. Но и риск огромен. Но есть и третий вариант. Стоять до последнего, не двигаясь, и только при приближении его клинков, смотря куда направлены их удары, вывернуться и за пару шагов вперед зайти увлеченному атакой противнику за спину. Ну и там по желанию. Этот вариант очень опасен, и его выполнение требует большого мастерства. Но именно его я и выбрал. Если проиграю, то ничего страшного. От меня никто выигрышей не ждет. А вот если выиграть таким изящным приемом, то точно не забудут и запомнят. А если я решу участвовать в турнире, то известность определенная мне тоже не помешает. Третий вариант. Замедленно потекло время. Да, парень А это именно молодой парень. Видно, принял меня за полного нуба и действовал оттого очень прямолинейно, совсем не заботясь о защите. Слишком уверовал в свою звезду и мастерство. Вот и окончательное движение клинков. Удар сверху, а младшая сестра и вовсе отведена назад для удобства проведения разящего удара. Пора. Два быстрых шага. Вперед и вбок навстречу движению противника. Основным мечом блокируем его младшенькую и быстрый доворот туловищем. Что и требовалось доказать. Теперь он в моей власти. И на выбор двумя мечами нанес ему удары. Основной в резком полете как бы сносит оппоненту голову, а младшая для верности протыкает спину в районе расположения сердца. Все. Срабатывание нейросети, и противник кулем валится на песок манежа. В зале оглушительная тишина. И только громкий голос, видно искренно заточенного на ведение репортажа и таких мероприятий, как проведение поединков, яростно заголосил. Рекорд манежа, победа за 0,3 секунды, выигран приз со сроком хранения 78 лет, 43 дня. Общая сумма выигрыша составляет 1 миллиард 321 миллион 705 тысяч 43 кредита. Это что, я так быстро двигался? Не поверил я. Нет, ответил радостный Жора, это он так быстро двигался. Уверен, именно потому он и вызвал тебя на поединок, чтобы побить древний рекорд и получить приз, прежний рекорд. Внимание, за 0,3 пауза и 1 сотая секунды. Представляешь, удачливый ты наш, всего 1 сотая секунды и огромный выигрыш наш. Зал рванул громкими, переходящими в овацию аплодисментами. Вот теперь и пара слов о твоем бывшем противнике, которого сейчас дроиды в медкапсулу увозят. Да-да, именно там и приводят в чувство проигравших. Все по-взрослому. Единственный сын держателя этого курорта. Отец его известная личность среди богачей. Один из самых одиозных поборников чести и хранитель ценностей аристократии империи. А по совместительству, исходя из данных, нарытых мной в нете, глава самой активной преступной группировки, орудовавшей в мире. Работорговля, наркотики и все типа того. Но не в империи. Тут он честен перед собой. За ее пределами. И во фронтире у него несколько весьма успешных корпораций. «И ты взял и вывел его сына на меня?» Рассердился я, оппой, чувствуя наступающие неприятности. «Постой, постой, я как раз тут ни при чем. Если бы ты сказал, кто будет моим противником, то я просто бы от боя отказался. А зачем? Ты что-то там говорил про налаживание связей, и чем тебе такие связи не нравятся? Парень не злопамятный, и фанат мечей, и аристократ, хрен его знает, в каком поколении. Тебе чего еще надо? Подожди, еще прибежит тебя поздравлять, вот уверен в этом». А пока я просто раскланивался перед беснующейся публикой. Большинство из них такими деньгами не удивить, но и мелочью такой выигрыш они бы постеснялись назвать. А так, деньги чистые. «Ты не поверишь, но они...» — Жорик аж заикаться стал. «Они спрашивают счеты, на которые перевести выигрыш хотят. Что делать?» Я прикинул так и так. «Основной не трогай, нам и так большие траты предстоят. Кидай всю сумму на наш рабочий, ведь тайну вкладов они гарантируют. Так и есть. Тогда давай наш расчетный счет, а там уже подумаем». И минут 10 я стоял на песчаном манеже, принимая поздравления. Народ бесновался, в особенности дамочки. Но пора и мне на выход. В коридоре меня уже ждут. Представительный мужчина весьма преклонного возраста. «Мое почтение, юноша. Мои поздравления. Небывалый результат. Руководитель и хозяин этого заведения хотел бы вас пригласить на бокальчик хорошего вина». «Вы как?» «Я бы с удовольствием», — с поклоном отвечаю я, снимая маску с лица, «но если только ненадолго. Увы, но вечера у меня заняты учебой, и сорвать график обучения я не могу никак. Зная прекрасно, что где бокальчик вина, там же и пара бочонков найдется. Так что... Что ж, мы друг друга поняли. Тогда вас будут ждать возле вашей комнаты для переодевания. Хозяин предан старинным традициям и не приемлет новомодные услуги электронных секретарей, поэтому на ключевых постах у нас всегда дежурят люди. Обращайтесь к ним с любыми своими вопросами, они решат все ваши возникающие на отдыхе проблемы. И с ответным поклоном он удалился. «Типа дворецкий, наверное», — прокомментировал явление посланника хозяина манежа Жора. «Что делать будем?» «Ну, ты же сам почти организовал такое знакомство, втянув меня в поединок на таких условиях. Пойдем знакомиться, но задерживаться надолго не будем». И, переводя тему разговора, спросил, «А откуда куш-то такой взялся?» «Каждый год по 10 миллионов вкладывает в ставку хозяин заведения. Традиции предков. Остальное – проценты и пожертвования других любителей меча. Уже объявлена новая ставка для тех, кто перебьет твой рекорд. Народ рвет и мечет, благо вы оба были в масках. Ну что, заявку на турнир посылать?» Я задумался. Теперь я и смысла в участии в этом турнире не вижу. Неожиданно получилось сорвать огромный куш, хотя мне в этом и помог сам противник, который с помощью меня хотел решить ту же проблему. Но повезло мне, хотя не только везение виновато, но и мастерство, переданное мне инструкторами и главным учителем, мучителем. Пока нет, лучше отдохну спокойно. Вопрос денег уже не висит надо мной грузом, а потому просто отдыхаем, а сейчас переодеваемся и направляемся в гости. Судя по хозяину заведения и тому, что ты мне успел рассказать, ему в такой малости отказывать не рекомендуется. Это точно. Искать дорогу в апартаменты хозяина всего комплекса и курорта заодно самостоятельно не потребовалось. Буквально через 5 минут, когда я, сполоснувшись в находящемся здесь же душе, пообсохнув под потоками приятного теплого воздуха сушки, неспешно облачался в свои одежды, в мои временные апартаменты ворвался высокий парень в сопровождении... «Мля, дама!» «Вообще-то я не одет», — недовольно ответил я на его эмоциональное приветствие. «Журя, я же тебе говорил не ходить за мной. Привязалась из-за невежа. Узнает отец, что ты ворвалась без стука в комнату к неодетому мужчине, он тебя от души всыпет». «И тебе всыпет, по этому же объяснению. И тебе еще больше, так как увязал меня за собой». «Кто я?» «Да, ты, конечно. Не ты ли там кричал, что пошли встретим твоего противника, пока его отец не перехватил?» «Но имел в виду не тебя. А вот это ты уже будешь рассказывать отцу, если, конечно, молчать не будешь». «А если буду?» «Тогда», — усмехнулась девушка, окидывая мою неодетую фигуру оценивающим взглядом, и, видно, увиденное ее вполне устроило, потому что потом ее лицо озарило улыбкой, и она продолжила высказывать брату. А это, видно, точно ее брат и мой бывший по поединку противник. «Дадим юноше одеться и проводим его к отцу, как бы выполняя его распоряжение. Такая учтивость ему точно понравится. А пока давай познакомимся, хотя я пока отвернусь, и все приветствия потом». Девушка демонстративно отвернулась, а парень, повернувшись ко мне, растерянно развел руки в стороны. «Невыносимая, но умная». «Заметно», — ответил я, опуская неодетые штаны, которыми все это время прикрывал свой голый вид перед ребятами. А и правда, парень в общении весьма свободен и прост, да и сестра от него недалеко ушла. Хорошо хоть трусы успел надеть, а то бы и вовсе срам получился. Хотя мне все равно, я мог и голым перед ними походить, мне-то какая разница, это не я к ним в номер врываюсь. Пока я одевался, у парня рот не закрывался. Ты не поверишь, как трудно найти противника для честного поединка. Отец очень щепетилен в этом. Ты не представляешь, как я обрадовался, когда ты подтвердил намерение на поединок. Ведь большинство сразу отказываются, как только видят, кто им вызов бросил. А ты и вовсе новичок, а значит, по определению не мог знать обо мне все. «Аннет», — уточнил я. «Да, этот бич современного мира не позволяет до конца быть инкогнито, а отец запрещает менять ники. Раз выбрал и для манежа, он останется для тебя навсегда. Вот ты назвался Меченым. Необычное прозвище. Так меня друзья назвали. Не я, пожал плечами я. Интересно, за что? Вставила в наш разговор словечко и сестра парня. Меня Ширак зовут. Друзья коротко Широм кличут. Не обижусь, если и ты меня так звать будешь. Так вот, я к чему это? Я не надеялся сегодня на поединок, а тут вдруг... Твое размещение на поединок поступило. Аналитик Искин тут же выдал, что ни такого ника, ни тебя никогда у нас не было. И я тут же первым перехватил твой вызов. Связать нас невозможно было, и значит, можно было попытаться выиграть поединок как можно быстрее, чтобы выиграть приз, основанный пра-пра-пра-прадедом. Короче, очень давно приз назначили за минимальное время, потраченное на убийство противника. Так и есть. Больше 70 лет никто не мог побить этот рекорд одного из братьев отца. Вон как за эти годы он сильно подрос в сумме. Вот я и решился на первую, самую опасную атаку. Но не ожидал от тебя ни такой скорости, ни такой прыти. Аналитики сейчас просматривают в замедленном виде весь наш поединок. Не знаю, какие выводы они сделают, надеюсь, что моих ошибок не обнаружат, иначе от отца достанется. Но признано, что поединок прошел честно, и факта сговора не было. Так что поздравляю. Глупо спрашивать, как тебя зовут, ты ведь гость. Но и нет смысла скрывать от нас свое настоящее имя. Это уже сестра этого любителя меча опять влезла в разговор. Все равно отец узнает и нам расскажет. Наверняка его зубры уже на сами землю роют, выискивая о тебе сведения. А так, вроде как, доверие окажешь. Все равно о тебе никто из нас, в том числе и отец, распространяться не собирается. Я задумался над подобной перспективой. Жорик, как вариант... «Опасность имеется, что вы где-то пересекались. Скажи просто имя, и этого будет, я думаю, достаточно». «Дэн», — представился я. «Довольно необычное имя для империи, тем более для человека благородного сословия». «А никто не говорил про благородство», — ответил я, а потом добавил. «Нет, благородства у меня хоть отбавляя, но отношения я как-то с рождения не имел к аристократии». «Ну-ну». «Ты, Дэн, хоть ей не ври», — засмеялся Шир. «Отец ее на допросах вместо детектора лжи использует. Дар от матери передался». «А маман? Где-то по делам по миру катается. У нее своя жизнь, но отца и нас она любит. Просто возможности сидеть дома с мужем не имеет. Любит рисковые финансовые операции, оттого и в империи из-за отца практически не живет». Только наездами в империи у нее интересов нет из-за принципов мужа. Но мы все-таки часто видимся. Это сейчас втроем в одном месте собрались. А так я учусь в Академии флота. Муся наша у папы сиделкой и помощницей. Ей перенимать империю отца и, наверное, и матери тоже. Я же воин. Будущий командир подразделения космического десанта. Вот это по мне, а не эти игрушки. В хороших, плохих парней. Вот и живет малая с папа. Жора. Информация интересная. А вот почему ее так в открытую нам говорят? Хотя, что он сказал такого криминального? А ничего. Мама финансист и, видно, крутит финансами семьи, но из-за принципов мужа криминалом в империи не балуется. Отец тоже. Сэр и аристократ, который блюдет законы предков. Чему удивляться? А по девочке сразу, почти открытым текстом, сказали, что невеста завидная. Уверен, вокруг нее уже в этом возрасте ухажеров хватает. Меня это нисколечко не интересует. Симпотная, не спорю, но еще малая. Я был категоричен. Судя по моей информации, эта малолетка вообще-то на год старше тебя. Чего? Не поверил я. А вот то. Просто еще не раскрылась, как женщина. Или папам что-то мутит и замедляет естественное развитие дочери. С продвинутыми нейросетями от ушастых и не такое возможно. «Ты со мной тоже что-то намутил?» — спросил напрямую я. «С чего ты такое взял?» — заюлил Жора. «Да про беременность, возможную, моих любовниц ты как-то уж очень спокойно говорил». «Ну, Журик не просто заюлил, а попытался бы, наверное, спрятаться под стол, если бы он там у него был». «Жора!» «Ну, похимичил я немного. Но насчет общения с дамами не возражаю. Даже наоборот». «Наоборот что?» — не понял я его уточнения. «Чем больше, тем лучше. Гормоны, они на функцию влияют. А потому, пока я тебе ограничения ввел, нужно частое сбрасывание пустого потока». «Как-то так. В общем, учимся две ночи, а потом гуляй рванина, как кур выражается, когда напиться собирается. Вот тогда и работай на разрыв, а потом я все как есть вернул. Но помни, зазор для стопроцентного воздействия — 2 дня. Не могу я мгновенно поменять твой генный фон в детородном органе». «Получается, если бы в процессе сдачи анализов брали сперму, то меня бы вычислили?» «Нет», — успокоил меня Искин. «А вот если бы они твою активную жидкость ввели в какую-нибудь женщину, то появился бы наследник, понял я. Или наследница, добил меня Жорик. Поэтому и предупреждаю, осторожнее, ни с Ирен, ни с Милли и ее помощницей такой проблемы бы не случилось». «Получается, ты давно планировал свести меня с Ирен? Так сказать, для сбрасывания жидкости?» Задал интересующий меня вопрос я. «Ну, девок-то у тебя забрали. Вот тогда я и стал готовиться. И то боялся, что в первый день вы с Ирен дел наворотите, но пронесло». «Гаденыш, а почему не предупредил? У тебя и без этих проблем голова болела. А так я все решил. Почти». «Вот и я говорю, что гаденыш. Ладно, спасибо за беспокойство. Что по ребятам скажешь?» «Веселые, особенно девчушка. Смотри, как к брату липнет. Прилипала она и к тебе привязаться может. А учитывая, кто у нее отец, с ней даже шутить не советую, а то она станет еще хуже Юли с ее отцом. Уловил, о чем я толкую?» «Тут уж совсем идиотом надо быть, чтобы не понять. Но разве все так плохо?» «Боюсь, что еще хуже, чем я думаю. У девушки, похоже, общения не хватает, а постоянно присутствовать на пытках...» «С ума спятить можно. И почему-то мне сразу вспомнилась жена Кача. Интересно, как они там?» «Ну, ты как, оделся?» — вырвал меня из раздумий нетерпеливый голос девушки. «Вот же, нетерпеливая. Точно мне такого счастья не надо». Путешествие по переходам комплекса в компании ребят много времени не заняло. Вот и основные апартаменты, где заседает один из главных олигархов империи. Сухонький, даже не знаю, как сказать, чтобы не обидеть. Молодой человек, наверное, выглядит моим ровесником, может, немного старше. Лет 25 с натяжкой можно дать. А на самом деле ему почти 140. Видишь, что деньги животворящий и медицина ушастых сотворить может? Но ты глянь на его глаза, сколько энергии в них плещется. Страшный противник, осторожней с ним, чувствую непонятную агрессию с его стороны и уверен, что она никак не связана с проигрышем сына в поединке и потерей огромной суммы денег. Одет молодой старичок был небрежно. Майка, безрукавка и шорты. На ногах что-то вроде сланцев. На отдыхе человек, тем более на курорте находится. Тут все в одежде весьма вольно себя ведут. Улыбка приветливая, на лице и немного удивления. Наверное, надеялся на мою растерянность от вида его молодого тела. Но просчитался немного, хотя не сильно удивлен. Я не я, но он уже наверняка знает, кто я такой. Прошу местную знаменитость. Приз моих предков еще ни разу не выигрывал за всю историю клана непрямой родственник главы клана. сказал, как припечатал патриарх одного из самых опасных кланов империи. Вот так я влип. А ведь это почти прямые, либо угроза, либо предложение. И вон какой взор кинул на дочь. Ох ты ж! Жор, а я тебя убью! Я не успел подумать, как в мозгу раздался раздосадованный возглас Искина. Я тут ни при чем. Ты сам выигрывал? Ага, а ты только подзадоривал. Как ты там сказал, 30 кусков на кону? Ну-ну. А женитьба или петля не хочешь? Вообще по-глупому вляпались, надо было проигрывать. Точно, забаниковал я. В глазах хозяина курорта стоял абсолютный холод. Похоже, сейчас решается, выйду я отсюда живым или нет. И допрос обещал быть веселым, имея такой детектор лжи, отбрехаться уж точно не получится. Но вроде метель в душе монстра немного улеглась, и даже, похоже, оттепель наступила. Вон, снова улыбка, его почти молодое лицо озаряет. «Как вам отдыхается?» «Да что вы на пороге встали? Рассаживайтесь. Смотрю, вы уже успели познакомиться». Я как можно учтивее кивнул. «Этот человек меня пугал до дрожи в коленках. Если выйду из этой передряги живым и невредимым, напьюсь в хлам», — подумал я. «Отдыхать, не работать», — как любит повторять мой инструктор, — с юмором ответил я. «А кто он?» — непосредственный ребенка женского пола. Но на лицо только улыбку снисходительную натягиваем, пускай олигарх думает, будто я думаю, что мое инкогнито так и не раскрыто, и отвечать на глупенький вопрос я, естественно, не стал. Играть так играть. «А так, да, познакомились, и спасибо вашим ребятам, помогли добраться до вас и не блуждать по переходам». «Это похвально», — улыбнулся отец семейства. А потом пошла простая беседа. Воспоминания из буйной юности отца, история знакомства с матерью этих детей, затем небольшой перекус, и я стал собираться к себе. Что интересно, никаких больше намеков о выигранном призе не было. Не было и намеков на возможность получить в жены такую прекрасную девушку. Легкая, приятная беседа и ничего не значащие шутки. «Ох, и непрост ты, господин олигарх, так и веет от тебя опасностью и смертью. Выпустили из гостей без проблем, даже дочку отправили проводить на выход. И даже почти до моего номера, что меня, естественно, немного нервировало после предупреждения Искина. Девочка щебетала, о чем только в голову ей приходило, и о красоте здешних мест, и о том, какой тут рай для отдыхающих, а также указывала на интересные места, которые, по ее мнению, обязан посетить каждый уважающий себя отдыхающий. Тут и музей, и галоцентр, совмещенный с развлекательными аттракционами, и площадка для игровых видов спорта, и ресторации всякие со сложной кухней экзотических стран и миров». Судя по ее понятию, казино, бордель, которого, кстати, тут не было, тир и манеж занимали едва ли не последние места в ее списке. Понятно. Немного оторванная от реальности девочка или слишком умеющая пускать пыль в глаза. Дама, постоянно присутствующая при допросах, не может быть столь сентиментальна. Хотя не зря же говорят, что все великие палачи были весьма сердобольными особами и часто подбирали какое-нибудь маленькое бедное животное и выхаживали его, леча от болезней. Опасная, гремучая смесь. Ведь для таких монстров человек часто вроде мураша, которого можно и прихлопнуть ради каких-то своих целей. Шли мы до моего номера весьма долго, не меньше получаса, хотя расстояние-то смешное. И интересное дело, сия особа меня совершенно не раздражала. Я даже смеялся над ее немного детскими шутками. «Осторожней, олух, я, но она на тебе отрабатывает какой-то финт из арсенала псионов, вроде убеждения», — выдернул меня в реальность из розовых облаков счастья Искин. «Ох, да ни хрена себе ударчик! Так бы неподготовленный и впустил бы даму к себе в номер. А что произошло бы дальше, нетрудно себе представить. и у олигарха бы появился весьма законный и перспективный кандидат в зятья, уже известный тем, что выиграл древний приз на его манеже. Вот это да! На мой отказ осмотреть мой номер дама растерялась, и все очарование быстро сошло на нет. Ах же ты, курва! Да что меня все пытаются вокруг пальца обвести и подставить? Отыграв роль обиженной девушки, мадам убралась прочь, а я сделал себе зарок не общаться наедине больше с этой пигалицей. «Непонятное произошло», — сказал Искин, когда я готовился залечь в медкапсулу. «Очень похоже на то, что она выполняла команду отца». «Ты имеешь в виду пробраться в мою постель?» — изумился я. «А что тут такого? Во-первых, ты и правда рушишь древнюю традицию, когда считались самыми быстрыми бойцами именно представители клана олигарха. Предположим, что твое инкогнито вскрыто, а значит, известно, что ты наследник нехилого клана, который совсем недавно, опять же, с помощью тебя прославился». А маж трех родов — это единственный случай за всю историю империи, произошедший в один день. Тем более ты теперь для жителей империи аристократ, пускай и родовое древо у вас пока имеет только один стебелек. Но лиха беда начала, толчок для развития дан, и чувствую, что еще что-то вас с олигархом связывает, только что я не знаю, не скажу». «Ладно, разберемся. Для всех я учусь. Что-то меня уже никуда не тянет. Давай на сутки закладывай, чтобы не случилось, пока не отучусь, из медкапсулы меня не поднимай». Начали. Опускается крышка капсулы, и сознание медленно угасает. «Здравствуйте, знание! Я иду к вам». Отступление второе. «Ну, как тебе твой победитель? Сколько лет ты не знал поражений?» Глава клана с ухмылкой смотрит на растерянного сына. «Семь, отец. 7 лет. А тут, на ровном месте, от бывшего простолюдина...» «Как простолюдина? Ты уже узнал, кто он на самом деле?» «Узнал. И в раздумьях, как с ним поступить. И для тебя данные о нем также веселья не добавят». «Мы разве встречались?» — удивился Шир. «Воочию нет, а вот заочно не раз. Во-первых, вы ему со своими дружками дорогущую штуковину продали по известной схеме, но неожиданно за него впряглась служба приставов, которая и арестовала его счет». Но на основном счете, а он у нас еще несовершеннолетний, между прочим, оказалась требуемая сумма. «Да-да, сестра твоя старше его на год, так вот, деньги вам и были выплачены». «Как же! Помню этот случай. Это в какой-то захудалой отдаленной системе было дело. Тогда еще повезло, что полный комплект такого же оборудования на ближайшей базе заказывали, но оплатить быструю доставку не смогли и в рабство угодили. А вот парень расплатился», — усмехнулся отец. «И получил полный комплект и базу знаний по дроиду», — скривился сын. «Помню, неудачная сделка оказалась, а потом вас накрыли». «Вместе с компаниями, где у тебя были серьезные вложения, оформленные на подставных лиц. В момент краха деньги были потеряны, как и ниточки, которые вели к нам, так?» «Было такое», — согласился отец. «Тогда же и нас зацепили. Зеоля взяли под стражу, но потом он почему-то умер. В заключении». «Не в заключении, а при проведении следственного эксперимента». «И хватит его гибель ставить мне в укор, если бы он начал говорить, а он почти начал, то тебя бы я уже отмазать от разбирательств не смог, и пришлось бы тебе вслед за матерью покидать империю. Но и это не главное. Нынешний начальник службы безопасности, будущий адмирал, если не уже, тогда проводил операцию, вследствие которой и произошел этот казус. И главной скрипкой, которая позволила ей получить такие дивиденды, оказался именно этот Дэн. «Это он в одного перестрелял моих ребят?» — вскинулся Шир, вскочив на ноги. «Сядь!» «Получается так. И это тот, которого я дал команду исполнить, но до сих пор он почему-то жив. Это случайность, отец. Все готово, но он куда-то пропал со своей планеты. Теперь понятно, куда. Может, завтра его...» «И привести сюда для разборок все СБ? Ты в своем уме, сын? Какие же глупости ты иногда говоришь. Но как же, отец? Вот он, и месть близка, а смысл уже есть в его смерти?» — задумчиво спросил сына отец. «Я что-то не пойму тебя, куда ты клонишь. Мили ты тронуть не в состоянии, и сам же решил порешить, притом демонстративно, этого выскочку. А теперь отказываешься от своих слов. Ты вначале, прежде чем говорить отцу такие слова, выкладку нашего СБ, предоставленную на него, почитай». 5 минут молчания. Сын заерзал на кресле. Выходец со свалки и великолепное владение клинками. Как-то не вяжется это с ним. «Вот, молодец. В корень смотришь. Сирота. Родителей нет. Да и установить, откуда он на свалке взялся, никто так и не смог. Послали кучу шпиков на свой страх и риск. В результате пшик. Только вояки ИСБ людей потеряли. Мульты парни неразговорчивые. У нас потери есть?» «Да откуда? Мы действовали через вояк ИСБ. Деньги все любят, а вот мили немногие. В результате у нас есть эти данные. А теперь давай подумаем. Только внимательно слушай и не перебивай меня, не удивляйся, что я говорить буду, потому что уж больно предположения фантастические я выдвигать стану. Итак, в одной империи пропадает император. Так получилось. Вдаваться в подробности я не хочу. Сам потом ознакомишься с тем, что по моему приказу за время нашего общения собрать смогли аналитики. Весь мир его ищет. В первую очередь представители старших рас и родной империи. Император — мальчик возраста Дэна. И внешне они очень похожи. Кстати, в систему, где проживал Дэн, именно ради него целое соединение недавно приходило, и причем все корабли разных государств были. И причиной являлся Дэн. Но провели медицинские тесты и углубленное обследование, и сходство с прототипом выявить не смогли. «Я угадал?» — спросил Шир. «Умница! В точку!» И все успокоились. Где-то еще одного очень похожего на императора мальчишку нашли, вроде во фронтире. И все гости, в том числе и представители старших рас, рванули туда, и Дэна оставили в покое. «И что? Я что-то теряю смысл твоего рассказа. Ну как же? Он уже успел отличиться и в столице. Наверное, это шумиха с тройным оммажем?» «Правильно. Его рук дело. Неплохая партия для нашей неугомонной Муси может получиться», — усмехнулся Шир. «Неплохая, согласен. Но только что от нее сообщение пришло, что ее выставили за порог, а она, между прочим, фокусы матери с Дэном попыталась провернуть. Она сама предложила такой вариант. Ей тоже понравился парнишка». «Вот так расклад», — растерялся Шир. «Но как же тогда с группами зачистки?» «Прямо сейчас немедленно меняешь им задачу на его охрану. Не дай боги, с него хотя бы волосок упадет. Кастрирую всех». «Но, отец, ведь ты меня так и не дослушал. Тесты и обследования вели без сдачи спермы. Понимаешь, к чему я клоню?» «Генофонд. Почти. В теории и его притупить можно, но против природы не попрешь. Любое лоно женщины его разгонит до нужных значений, и импотентом становиться не обязательно. Так в чем проблема? Муся наша подождет. Но эти дни ты с ним должен загулять. Я уже дал команду девочек мадам Дели пригласить. Четверых вам двоим за глаза хватит. Задача, чтобы твой новый друг прошелся по ним своим отростком с мощью хорошего бульдозера и перепахал им там все. Почему все четверо? Чтобы вероятность беременности увеличить в несколько раз. И что это нам даст? Не тупи, малой, все же на поверхности. При рождении ребенка в храме хранителей империи зажжется свеча наследника, в нашем случае нескольких. А как понять, что это именно наши дети, не понял Шир? Да легко, умерщвляем по одному. Такую закономерность гибели наследников никто подстроить не сможет, кроме нас. А вот если я окажусь прав, Муся, императрица, сильно, а я тесть императора, звучит, а ты брат императрицы, представляешь, какие это перспективы, но 9 месяцев, ну и что? Ни в коем случае искусственно уменьшать срок беременности не будем, чтобы исключить любую случайность. По-хорошему, его бы здесь оставить, но без вариантов. Миле, да и его сестренка тоже не подарок. Нам такие проблемы ни к чему. Да и куда он от нас денется? Финансирование в полном объеме, при необходимости увеличь количество своих людей. У него билеты на круизный лайнер. В группу сопровождения включи пару девчат, у кого не только передок работает, но и голова на месте. Задача та же. За беременность от него премия 200 миллионов кредитов. Мелочиться я не буду. В любом случае, даже если выяснится, что он не император, как муж твоей сестры, он намного предпочтительнее остальных, особенно в свете сегодняшнего его выигрыша. Традиции никто не отменял. Ты, кстати, вроде все верно в процессе поединка делал, но его финт специалисты ищут аналоги такой техники, но пока безрезультатно. Все, действуй. Сейчас сестра твоя придет и начнет мне плакаться на Дэна, а это надолго, сам знаешь. Действуй. Дальняя, одна из основных перевалочных станций империи. Центровой узел, связка многих маршрутов. Громадина станции восхищает и заставляет трепетать своей грандиозностью и гигантскими размерами. Почти планета в пустоте космического пространства выросла на пересечении многих космических путей за последнее тысячелетие. Огромные доки, заводы, на стапелях которых строятся будущие покорители космоса. Огромное количество народа, как непосредственно постоянно проживающего на станции, так и транзитных пассажиров. Именно для них и построены пара сотен прекрасных отелей. От простой гостиницы для наемников и до фешенебельных гигантов для людей богатых и не экономящих деньги на своем комфорте. Вот в одном из номеров такой гостиницы, в самом скромном одноместном номере, принимала воздушно-капельный душ на вид молодая, ослепительно красивая женщина. Грация и изящество фигуры говорило о том, что совсем недавно это тело прошло долгожданную коррекцию фигуры и чистку организма, а стоила такая операция буквально огромные деньги. Все было в ней изысканно, красиво и прекрасно. Но весь вид нежной красотки портил мокрый от попадавших на него капель воды боевой игольник одной из самых продвинутых моделей. Нет, не гражданского варианта изготовления, а по-настоящему боевой, применяемый в подразделениях специального назначения флота. Щелчок открывающейся входной двери заставил девушку схватиться за оружие и почти прилечь на дно мини-ванной душевой кабинки. «Ой, подруга!» — раздался смутно знакомый голос. Прости, что без предупреждения, но уж больно спешили. И свой игольник, любимый, будь добра, поставь на предохранитель, а то наделаешь нам ненужных дырок. Как же жить-то потом будем после этого?» На нейросеть Ирен пришла эмблемка с умильной рожицей. «Вот же тварь! Нисколько ее время не меняет. Опять за свои штучки. Никто, кроме нее, о бывшей эмблеме старого подразделения боевых шлюх, как их называло тогда командование, уже, наверное, и не помнил. И эта молодая девчонка с силой монстра Псиона быстро смогла тогда занять достойное место в иерархии отряда и всегда была подругой более взрослой Ирен. И вот встреча. Нет, не следила Ирен за продвижением по службе бывшей подруги. Тем более пути дороги у них разошлись еще в молодости, а крест на былой дружбе поставили общие мужчины. И вот опять. Ох, и хороший же связной или координатор ей попался. Ну-ка. Вот и пароль высветился перед глазами. Так и есть. Координатор операции от СБ Империи. И притом пожаловала навстречу сама начальник СБ. Небывалые дела. Спокойно так, в развалочку, не стесняясь своей наготы, Ирен вышла из ванны. На ходу кинула бесполезное оружие на нерастеленную кровать и, подхватив с кресла большое полотенце, принялась аккуратно вытирать свои прекрасные волосы. «Какими судьбами, Мили? И почему лично? Вроде дело, обещали, будет несложное. Дело-то несложное и знакомое, но вот причина появилась для личной встречи. Ух ты! Опять! Вроде прошли те времена, когда мы с тобой мужиков делили. Да и не пересекались мы с тобой за последнее время лично. Ну почему же? Как раз-то недавно и пересеклись. Что у мужа-то искали, Ирен?» Девушка напряглась. Об этой операции разведки флота мало кто знал и о ее маленьком бизнесе. «Не напрягайся ты так. Это я была покупателем на весь комплект проектора твоего муженька. И как убивать почти родного человека, когда с ним прожила почти пару десятков лет? Я не спрашиваю, почему тебя расконсервировали, и ты вновь на службе, но про мужа в курсе». Ирен прикусила губу. Сверхсекретная информация. Но ее маленький гешефт, о котором не знает ничего руководство, похоже, теперь играет с ней плохую службу. «Что хочешь за молчание?» — спросила она бывшую подругу. «Почти ничего. Даже про мужа могу не спрашивать. Но вот Дэна ты оставляешь в покое». «Дэна? Какого Дэна?» — голос девушки едва дрогнул. «Того самого, с которым ты от моей слежки к нему на яхту спряталась. Не волнуйся, девушка, что со мной в курсе твоих дел. И с мужем, и с Дэном, и с продажей аппаратуры после проведенной спецоперации. По этому вопросу всего одно уточнение. Флот получил то, что искал?» Тяжко вздохнув, девушка отвернулась. «Всего лишь да или нет, и больше ничего», — вкрадчивым голосом сказала Милли. Пауза затягивается. Похоже очень, что Ирен уже жалеет, что далеко от себя отбросила оружие, да и против двоих псионов ей никак не устоять. Раньше и против одной Милли не выдержала бы противостояния, но после общения с Дэном ее силы прибавились в разы. Как же так? Ведь чувствовала слежку, но не ожидала, что сама и приведет хвост к самому ценному приобретению, самому ценному за всю свою долгую жизнь. Естественный генератор инерционных полей, способный менять потоки энергии и укладывать само воздействие времени в обратные клубки. За такой подарок ушастые или сполоты, или убьют сразу... Или гражданство дадут с дворянским статусом и огромной суммой денег на счету. Но никто и не собирался продавать системника. Это было бы самое глупое решение в ее жизни. Но что знает о Дэне Милли? «Девушку выстави за дверь и поговорим, как старые подруги. Поверь, это в твоих же интересах, но никак не моих. И скажи ей не подслушивать, если жить хочет». Через полчаса откровенной беседы. Или так, или никак. Предупреждаю сразу, с моей гибелью один сайтик тут же скинет информацию ушастым. О последствиях этого происшествия не мне тебе говорить. Чем меньше о его возможностях знает людей, тем целее они и он. Но его сила, пробормотала Милли. Похоже, что вместе с нами и нашими действиями мы, того не желая, инициировали его. Твоя курица, Псион, ты в курсе? Не может быть, воскликнула Милли. А ты проверь. И уверена, что она более одного раза была близка с Дэном, и она первая в списке на уничтожение. Но это тебе решать. Исходя из всего сказанного, я бы на твоем месте очень хорошо бы подумала, а стоит ли меня устранять? Поверь, я чувствую твои планы насчет меня, я даже готова на роль второй жены. Тебе все равно служба не даст домом заниматься, а я устала и хочу отдыха. Мне еще пару процедур, чтобы полностью выправить здоровье, и я готова буду для рождения детей. А вот как раз детей я и хочу. Флот уже назначил мне полный пенсион, и эта поездка у меня последняя. По срокам она год, не больше. За это время ты решаешь свои вопросы, а я свои. И до Дэна ни ты, ни я не цепляемся. Мы еще успеем осчастливить его своим присутствием и зачистить тех клушек, которые к тому времени будут около него. За системника я готова все женское население империи прибить. Это шанс вечной жизни. При условии ответной любви псиона этого вида. Даже ушастые не рискнут вредить системнику. Большая вероятность того, что его дети переймут у него способности. А всем известно, что врожденные способности всегда сильнее приобретенных. Все это так. Но с Дэном еще не все ясно. Давление на него неприемлемо. Еще пару лет, и даже ты ему ничего сделать не сможешь. Милли со своей чудовищной силой. Мила усмехнулась. Я и сейчас ничего сделать не смогла. Вырубилась после бурного секса через пару минут непрерывных атак. Кто же знал, что нарвусь на такое сокровище? Ведь нет информации, есть ли в наличии сейчас еще хоть один системник не только в империи, а во всем разумном мире. Вот так дела. Наше счастье, что у него техник боевого псиона нет, иначе... Да, ситуация... Потом посмотрела на свою бывшую подругу и спросила. «Может, откажешься от операции? Слишком опасно. Пускай и не очень, но любую случайность хотелось бы исключить. Уже не могу. Я обещала командованию, вот и обеспечивай мне безопасность. Возможности теперь у тебя огромные. Пользуйся». «Тогда так». Взаимный мораторий на общение с Дэном. Пускай на полтора года продлим его. Хотя как раз мне-то нужно будет с ним закончить одну сделку. Какую? Не обсуждается. Хотела с нее слезть, но в итоге получила другое сокровище, без комментариев. Это наши с Дэном дела, и тебя они никоим образом не касаются. Но есть и другие проблемы. Дэн успел познакомиться с дочерью премьер-министра. А ее так просто без последствий не устранишь. Одно хорошо. Дэн ее считает косвенно виновной в гибели ее же начальника охраны, с которой у него на лайнере были отношения. Потому не очень хорошо он к ней сейчас относится. Перед отлетом к тебе пришло сообщение от моего агента с курорта, где он сейчас отдыхает. Наш пострел срубил куш, которому почти 80 лет от роду. И куш размером почти полтора корпа. Представляешь? Не, ну как ему такое удается? Сама не пойму, но аналитики уже копают. Что-то нечисто с ним. вьется мысль, что он пропавший император, которого все ищут, но его проверяли, притом очень углубленно. Никакого, даже рядом, сходства по генному коду нет. Вот так. А так бы какая сказка была. Ты не права, подруга, не согласилась с Милли Эрен. Если бы, не дай боги, Дэн был этим мифическим императором, то нам бы с тобой точно ничего бы не светило. Вот тут ты, пожалуй, права, подруга. Значит, так. Остаемся на принятом решении. Мораторий, только деловые контакты. Мне самой надо вопросы серьезные решать, и на любовь времени не будет. Слишком серьезная информация ко мне в руки попала, и не верить источнику оснований у меня нет. Да и обязательства, взятые на себя, выполнять надо, а потому действуем. Теперь, что касается твоего задания. Сейчас позову твоего куратора, и все услышишь, и об увеличении расходов на поддержание безопасности. Решим!